сказал он ему, — «пойдем скорее. Ночь как раз благоприятствует нашему предприятию». Вскоре все три друга соединились. «Вот веревочная лестница и кляпы», — сказал Топете, кладя на землю у стены принесенные им предметы. «У каждого из нас есть кинжал. Итак, не будем более медлить. Мне только нужно вам сообщить одну вещь. Пока я искал самое удобное место в стене, какой-то человек, как бы показывая мне дорогу, перескочил через это самое место в монастырский сад». «Это, должно быть, был какой-нибудь влюбленный монах, который слишком долго просидел у своей сеньоры», — сказал Прим. «Но все же будем осторожны. Ты ничего более не слыхал после этого? Ничего более не слыхал и не видел? Кто же из нас, господа, полезет?» — спросил Топете, прикрепляя без труда посредством крюков веревочную лестницу на самый верх стены. «Зачем ты это спрашиваешь? Ведь ты знаешь, что жребий пал на долю Сарана и мою. Ты же останешься здесь. И когда мы сделаем тебе знак, придешь к нам на помощь и возьмешь Энрику», — сказал Прим своему другу-великану, которому очень хотелось испробовать свои силы на дверях и на палачах Санта-Мадре. Между тем Франциско Серано взбирался по крепкой веревочной лестнице и дошел почти до конца ее, как вдруг какой-то человек, отошедший от стены, у которой он стоял плотно прижавшись и мог услышать весь разговор друзей, бросился в кусты монастырского сада. Серано не видел его, потому что было слишком темно. Он только слышал легкий шум, но не обратил на него внимания. Он перебрался через крутую стену и ждал только Прима, чтобы спустить веревочную лестницу во внутреннюю сторону. «Дай Бог в нам успеха!» — прошептал Дон Жуан, достигнув Франциско. «Теперь проникнем в знаменитый сад Санта-Мадре». Друзья спустились без труда на мягкую сырую землю. Прим имел в этот же самый день случай получить от короля, не возбудив подозрения, некоторые сведения о дворце Инквизиции, и потому шел осторожно мимо кустов, между пиней и миндальных деревьев. Франциско шел за ним, держа кляпы наготове. Они приблизились к широким каменным ступеням, ведшим ко входу во дворец. Средняя дверь была отперта, а мы знаем, что она вела в комнаты патеров, следовательно, они еще не расходились. Прим отворил дверь тихо и осторожно, как вдруг чья-то рука схватила его. Темнота и неожиданность этого нападения заставили храброго, готового на все товарища Сарану отступить на несколько шагов. Он чувствовал, как невидимая вражеская рука обхватила его горло. «Ого!» — проворчал он, и, не теряя ни секунды, бросился на стоявшего за дверью врага. Серано, увидев, что на Прима напали, сбросил плащ, чтобы освободить руки, но когда он пришел на помощь своему другу, тот уже успел овладеть своим противником и так крепко сжал его губы, что Франциско оставалось только всадить ему в рот кляп и связать руки и ноги. «Это тюремщик», — проговорил Прим. «Нам нужно прежде всего завладеть ключами». Удивленный монах никак не думал, когда напал на вошедших, что имеет дело с чужими, потому что никто не мог проникнуть в монастырь, не сказав предварительно у ворот своего имени, и вдруг он увидел себя во власти двух посторонних мужчин, против силы которых ничего не мог сделать, и вдобавок еще тугой кляп не позволял ему позвать на помощь. Он только смотрел глазами, сверкавшими яростью, как победители его сняли с него ключи, отнесли его за колонну и зажгли потайной фонарь, с помощью которого они могли найти вход в подземелье.